Вот она и устроила новую истерику на наше совершеннолетие. И тут даже я встал не на ее сторону. Эта поганка умудрилась в отместку разгромить винный погреб Одина. Да ее в тот момент только ленивый не отматерил. Позарилась на святое, каждого асгардца, выпивку. Охрененно отличную выпивку. И вот так 20 лет прошли, за которые я не забыл прикормить своих мидгардских рыбок. Скинул им парочку мощных топоров, несколько копий из десяток комплектов добротных доспех. После этого в нашу честь даже небольшой храмик построили. Ути, какие милые рыбки. Ну ничего, будете покладистей, подкину вам еще чего-нибудь. Так, нужно отметить этот момент, когда годы нашего заключения закончились. Достала она из ниоткуда литровую бутылку вина. Гульк, гульк, гульк. Ха-ха-ха. Как хорошо, запах свободы. Держи. Протянула мне. Это из погреба отца? Да. Я тогда не все разбила. Это кощунство. Выпивка-то отличная. Ладно, давай. Отобрал у нее бутылку, потому что знал, что надолго в кузне мы не задержимся. А отдавать ей полностью такой великолепный продукт перебьется. Действительно, надолго в кузне мы не задержались. Допив бутылку, нам пора было показать Одину, кто тут главный. Мы с ноги ворвались в тронный зал. Хила выбила с ноги дверь. Я шел рядом. Царь Асгарда сидел на своем троне и взирал на нас сверху вниз, как будто уже давненько ждал. Старик, поймав дракона за яйца, вырвалась вперед сестра. Время нашего наказания прошло. Время нашего совершеннолетия тоже прошло. Отныне мы сами можем решать, куда нам идти и что нам делать. Отправляй нас на войну. Сжался кулак сестры, и затем она поставила ультиматум, и только попробуй возразить, я разнесу твой чертов погреб во второй раз, только попробуй, ха-ха-ха, за что мне такое горе, подпер свой подбородок великий и мудрейший царь Асгарда, Вестин, ты думаешь так же, да нет, такое горе ты вполне заслужил, а насчет слов сестры, то я с ней согласен, мне уже осточертело сидеть в золотом городе, когда там за спиной маячит недовеллир. Так что я сегодня же собираю свои вещи и сваливаю. Озвучил свое мнение. Вестин, какой к черту недовеллир? Война, война же. Побитыми глазами смотрела на меня сестра. Хила, ты же знаешь, как я хотел попасть туда. Для меня это не просто золотая жила, это моя мечта. Сколько я смогу там сделать и сколькому я смогу там научиться. Ты отправишься на войну, а я отправлюсь в мир гномов. Но... Если мы, расширились ее глаза и она закусила губу, может посмотрим недовеллиры на войну, развеемся и все такое, ха-ха-ха, нервно посмеялась, ох ты, я и не думал, что она настолько привязана ко мне, даже готова поступиться своим шансом повоевать, нет, Хила, прости, если бы Асгард еще находился в состоянии войны с недовеллиром, то все в порядке, но теперь это не так и я собираюсь там задержаться подольше, думаю, ты не будешь против, отец? Посмотрел на того, хэмэмэмэм, погладил свою бороду один, нет, думаю нет, что ж вы правы, вы уже давно не дети и пора бы вам повзрослеть, Вестин, я поговорю с королем гномов Эйтри, думаю он будет не против принять тебя, если ты повысишь свое мастерство работы с металлом, Асгард только выиграет от этого, что касается тебя, Хила, смирил сестру серьезным взглядом, ты отправишься на войну, в Ванахим. Через неделю, в аккурат к следующей отправке припасов, возглавишь караван, а далее поступишь в распоряжение к одному из отрядов валькирий. Но, Вестон, хватит, ударил рукой по подлокотнику трона, ты хотела на войну, я дал тебе это, в дальнейшем я не собираюсь выслушивать твои капризы, на этом разговор закончен, теперь покиньте тронный зал, как скажете царь, закусив губу от обиды, поклонилась сестра, за ней и я. Серьезно, Вест, я хочу, чтобы ты отправился со мной, одной будет безумно скучно, не унималась Хила, когда я собирал свои вещи, ну хватит, пора бы нам заняться тем, чем мы хотим заниматься больше всего, нет ничего плохого в том, что мы побудем какое-то время порознь, это же не навсегда, да и глядишь, круша врагов, через время ты забудешь своего братца, хах, еще чего, таких козлов как ты, хрен забудешь, уперся ее взгляд в мой, «Ха-ха-ха, ладно, я буду ждать тебя. Насколько ты там хочешь отправиться в этот гадюшник гномов? Не знаю. Будет хорошо остаться там как можно дольше, но точно не меньше десятка лет. И не гадюшник, а чудесный мир. Ка? Чего? Какой десяток лет? Я тебе что, невеста, ждущая жениха с войны? Хэмэмэм. Зародился в ее глазах нездоровый блеск. Ха-ха-ха. А может и вправду, мне поступить как Фридга. Отдубасить тебя, потом еще раз... а потом поступить уже как отец и женить на себе. тогда ты точно... Стоп, стоп, стоп, что за глупости ты тут начала нести? Какое еще женить? Мы брат и сестра. И что? Вот наш прадед Бури. Одной из его жен была его сестра. Чем он лучше меня? Нет, спасибо. У меня есть Мэг. Подвинется не из уру сделано. А кто подвинет? Ты? Да она тебя одним только пальцем руки уделает. Пфи, это сейчас. Через пару лет на войне я стану настолько сильной, что мне никто не станет указом. Пробежишь у меня под венец как миленький. Ла-ла-ла-ла. Ничего не хочу слышать. Особенно такие бредни. Для наглядности еще заткнул себе уши. Ну мы это еще посмотрим. Будешь ноги мне облизывать в нашу первую брачную ночь. Чего не заметил Вест. Так это того, что пока он затыкал свои уши и что-то там орал про нежелание слушать, его сестра была полностью серьезной. Нет, она была до чертиков злой таким пренебрежением с его стороны. У нее даже лицо исказилось от гнева. Она ему еще покажет. Ладно, братец, я поняла. Можешь идти в этот свой недовеллир. Но прежде мы должны будем закатить грандиозную пирушку. Разорим отца еще больше. Хах, тут она всегда первая. Так просто, да. Но прости, Хила, возможно вы с отцом ожидали, что я задержусь еще немого, но нет. Мой принц, кивнул мне привратник радужного моста, когда я прибыл к месту отправки. Хеймдаль, вернул ему кивок. Мощный темнокожий мужчина в золотой броне, следящий за всем, что происходит в девяти мирах. Страж, который первым встречает любое нападение на Асгард. Он поклялся защищать Асгард и служить королю до конца своих дней. Неутолимый, бесстрашный и имеющий бесконечное терпение, для того чтобы стоять веками на одном месте. Иной раз даже жаль его, но его миссия без преувеличения очень важна и величественна. Вы куда-то собрались, мой принц? Да, Недовеллир. Пришла пора отправиться навстречу к своей мечте. Простите, мой принц, но ваш отец будет недоволен, возразил мне, что в общем-то было ожидаемо. Он подчинялся только одному асу и им был один. Если приказов не было, то все остальное на усмотрение самого привратника. Какой же он своенравный, знаю, но мне плевать. По закону я уже совершеннолетний и имею право пользоваться мостом, даже учитывая, что сейчас военное время, сказал я в повышенном тоне, а затем опустил, да и, если останусь надольше. Боюсь, Хиле все же удастся уговорить меня отправиться с ней. А Хеймдаль, наш завсегдатый страж, чего же ты не выпускаешь своего принца? С ехидцей сказала пришедшая со мной Мэг. Магнихилд, нечитаемо произнес он ее имя, я бы не смог удержать принца, даже если бы захотел. Всего лишь небольшая проверка на серьезность намерений. Слишком много полномочий для стража. Все такая же ехидная и слегка агрессивная улыбка касалась ее лица. Да хватит вам, это мой первый отъезд из Асгарда. Не хочу, чтобы он был чересчур грустным. Прошу прощения, мой принц. Сделал шаг назад Хеймдаль, принимая поражение. Мэг улыбнулся женщине, с которой был последние 70 лет. Мой дорогой принц, вы так выросли за последнее время. Уже улетаете из родного дома. Озарило ее лицо прекрасное, но грустная улыбка. Ну, не нужно грустить, Мэг. Всего лишь некоторое время, когда меня не будет в Асгарде и всего то, приобнял свою воительницу. И сколько это? Какое-то время. Точно не один десяток лет. Сколько ты на самом деле собираешься там пробыть? От тебя ничего не скроешь? Нет, на то я и наставница, что от меня ничего не укроется. Да, мне повезло с такой наставницей. Умной, хитрой, сильной и очень, очень сексуальной. На последнем слове хлопнул ее по подтянутой и упругой заднице. Мух, шельмец, что это ты делаешь со своей наставницей? Расплылось ее лицо. Да так, ничего, я ее не увижу долгое время, так что пытаюсь взять, что мне будет недоступно долгое время. Хэм-эм-эм, ты так и не сказал, сколько это долгое время. Говори под Халим, Хэм-пэ. Подпрыгнул уже я, почувствовав ее руку на своей заднице, а тебе руку в рот не клади, от сотни до 200 лет. На самом деле я уже договорился с королем Эйтри, тот счел мои навыки кузнечного дела сносными, но не совсем достойными того, кого называю богом-кузнецом. Бросил взгляд на Хеймдаля. А что кто-то мог думать по-другому? Мне открылась моя мечта на расстоянии вытянутой руки. И что, я должен был сидеть дома и не высовываться, потакая желаниям Одина? Нет, как только мне исполнилось 300, я тут же пришел на Радужный мост и договорился с Хеймдалем. Тот не отказал, так как по сути причины для отказа не было. Я уже был в полном праве пользоваться всеми привилегиями взрослой жизни. Вот я быстренько избегал на Недовеллир, нашел короля и напросился к нему в ученики. Последнее оказалось довольно просто, мне всего лишь нужно было показать свои навыки. С того момента в моей голове еще больше укрепилось желание побывать там еще раз и доказать этим гномам, что я чего-то стою. Они засмеяли меня, сказав, что мои навыки никуда не годятся. Только Итри не смеялся надо мной, а предложил ученичество. «Ах вы, сговорились, еще и устроили передо мной представление. Метало молнии между нами, Мэг, вот ведь маленький хитрый лис. Эй, эй, эй, возьми свои слова обратно, я не маленький. Ах, я и забыла, а про лиса ты не возражаешь, но ты не думаешь, что она тебя убьет, когда узнает, Пхила? К тому времени она будет занята, а позже время сгладит и обида пройдет», — пожал плечами. «Думаешь, но если тебя убьет не она, то убью я. Ты должен будешь иногда возвращаться домой, и это не обсуждается». Уперла руки в бока. «Говоришь, как женушка. Прямо. ТССС». Приложила пальчик к моим губам. «Заткнись и дай мне тебя поцеловать». Это мои слова. И мы оба слились в поцелуе, страстном и неутолимом. Спустя 5 минут. «КХМ. КХМ. Мой принц, мне кажется, вам пора. Отвлекли нас». Еле оторвавшись от Мэг, я посмотрел ей в глаза. «Хеймдалль прав. Мне пора. Тогда иди, нечего меня задерживать». С ехидцей подтолкнула меня Мэг. «Хеймдалль, да мой принц», — отозвался привратник и запустил биврёст. «Я буду скучать, я тоже, мой дорогой принц». Последнее, что услышал, когда меня затянуло. «Ха-ха-ха-ха». Послышались тяжелые вздохи и тяжелый топот бега. «Где он?» — ворвалась в помещение управления радужным мостом Хила. «Ушел, сволочь». Сжались кулаки принцессы, и даже не попрощался. «Ну, когда ты вернешься, я тебе так задам. 10 лет, Вестин, я даю тебе 10 лет, не довел Лир. На полетную площадку мира гномов обрушился радужный поток энергии. В общем-то, не удивляющий никого. Все знали, кто должен был сегодня прибыть, но встречал гостя только их король. Кому-то могло показаться кощунством, что король самолично встречает гостя, но не гномом. Их король не был гордецом, а наоборот, тот работал в своих владениях наравне со всеми. Так что в этом не было ничего удивительного. Дождавшись, когда молодой принц Асгарда наконец появился, Эйтри подошел к тому. «Ты наконец прибыл, малыш», — посмотрел король гномов на принца сверху вниз. «Король Эйтри, приветствую. Просто Эйтри, ты взял свой молот?» «Конечно, вот», — показал принц главный инструмент любого кузнеца. «Неплохой, хотя по мне слегка легковат», — дал свою оценку Эйтри. «Ладно, идем. Сначала покажешь, не растерял ли ты своих навыков за 5 лет. Как их можно растерять за такое короткое время?» «Я откуда знаю», — пошел Эйтри вперед, больше не обращая внимания на принца. Глава 6. Недовеллир был искусственно созданным миром, внешне выглядящий как 3 огромных кольца, сделанные из металла и опоясывающие умирающую звезду, служащую местным супергорном. Когда смотришь вблизи, воистину впечатляет. По-другому тут не сказать и добавлять нечего. В какой-то мере мир можно назвать космической станцией, со всеми удобствами для полноценной жизни, начиная от зеленых полей, деревьев, гор, морей, полноценного подземного мира, недра которого наполнены самыми разными ценнейшими рудами, заканчивая нормальной атмосферой, пригодной для дыхания, искусственного света звезды, дождя или даже снега. Все как на любой планете, пригодной для жизни. Недовеллир был самым большим среди 9 миров, объединенных Игдрасилем, где-то в 20 раз больше Асгарда и в 7-8 раз больше Мидгарда. Гномы и сами не до конца обследовали созданный ими же мир. Слишком огромный, слишком разнообразный, огромный, как и его обитатели. Вопреки некоторым легендам, гномы были отнюдь не маленькими существами высотою в метр. Наоборот, средний рост мужчин считался 3 метра, а женщин 2,5. Они не любили пить, любили поесть, но в особенности они обожали творить, полностью отдавая этому благородному делу свои души. «Я уже год нахожусь в этом мире, но все, что я делал, так это читал книжечки, по различным материалам, да махал молотком, не своим статанником». Эйтри считал его слишком легким. «Потому мне выдали 1000 танник и сказали махать им, пока не приноровлюсь. До того момента, ни о чем другом я могу не думать. По мне, так это слегка слишком. Первые дни от такой натуги у меня даже мышцы рвались. Благо, асгардская физиология позволяла быстро залечивать любые травмы. Где-то за минуту все зарастало, после чего я опять начинал делать 1000 ударов этим монструозным молотом, с виду, который был не больше моего. За это время прогресса у меня так и не было, но Эйтри это не волновало. Он изредка приходил, посматривал на меня и уходил. Вообще король гномов был немногословен, а если уж и говорил, то всегда с иронией и легким стебом. Меня он называл либо малышом, либо маленьким принцем. Еще и как треснет своей ручищей под затыльник. Да так, что аж в голове начинает трещать. И ведь этот жест был скорее отеческим. У гномов обычно так отцы пытались поддержать своих детей. Что-то не получается. Так старайся лучше, малыш, и вот тебе поглаживание по голове, чтоб она варила лучше. Фу-у-у-у. Тяжело выдохнул, когда в очередной раз почувствовал, как стали разрываться мышцы. Боль адская, но я держусь. В особенности помогает то, что я захватил с собой пару бутылочек асгардского пойла. Пару глотков, и жизнь начинает казаться медом, а в голове расходится мягкая туманная нега. «Опять пьешь?» — раздался в выделенном для меня кузнечном зале молодой и звонкий голос. «Вы асы только пить умеете? Или это только ты такой?» «Нет, конечно, нет. Кроме как пить, мы еще хорошие воины, как в поле, так и в постели». Ехидно улыбнулся пришедший и показал поступательное движение руками. «Фу, какой ты пошляк, а я еще пришла проведать тебя». В припрыжку подскочила поближе, так и поверил. «А мой молот ты взяла и покидала его в одной руке, тоже для того, чтобы проведать меня, выпендрежница». «Что, будум?» Упал молот на пол, сотрясая нас и обрушивая кучи металлических обрезок, заготовок и прочего хлама. «Ой!» — выдала ее испуганная моська. «Ой, а вы, гномы, да нельзя неуклюжие, или это только ты такая неумеха?» Сделал еще один глоток пойла. «Мм, и ничего я не неумеха. Оп!» Залезла и уселась на наковальню. «Это ты у нас неумеха. Даже с таким молоточком справиться не можешь. Хи-хи-хи!» Проигралась с молотом еще раз. «Солнышко, а я вижу, ты бесстрашная. Знал я одну бесстрашную. Получила тогда так, и не от меня. Так вот, ты тоже, кажется, хочешь получить, в очередной раз, и не от меня». Намекнул на то, как относится ее отец к тому, кто сидит на наковальнях. «Это инструмент искусства, и на нем нельзя сидеть», — приговаривала Итри, когда в прошлый раз Эльда получала за это. «Вообще стоит поговорить, кто такая Эльда и как я ее встретил». А была она дочерью Итри и молодой гномкой 150 лет от роду, совсем еще молодая. Понятное дело, под стать своему молодому возрасту девочке было интересно посмотреть, что там за асгардец стал учеником ее отца. Вот она и увязалась за ним, захватив свой молот, чтобы показать мастер-класс. Мастер-класса она мне не показала. Как оказалось, я был более умел в кузнечном деле, что ее очень огорчило. А я и не против, успел отметить ладную фигурку этого веселого солнышка, которая на голову выше меня, а во мне и так росту 2,10. Улыбка никогда не сходила с ее лица. Даже в тот момент, когда ее ругала Итри, чертовка умудрялась подшучивать и улыбаться во все 32. Потому-то я и называл ее солнышком. Ну еще и за ее яркие блондинистые волосы цвета сухой травы. С того момента она стала приходить довольно часто, чтобы, как она говорит, проведать меня. Но на самом деле ей было скучно, и она приходила, чтобы поиграть со мной или погулять. Отца тут нет. И между тем, она все равно подпрыгнула и завертела головой, проверяя, действительно ли Итри тут нет. Да нет, нет. С улыбкой сжалился над ней. Конечно, его нет здесь. Хи-хи-хи. Гад ты такой. Уй. Спрыгнув с наковальни, взяла меня за руку и потащила на выход. Хватит тут сидеть. Пошли лучше прособираем руду. Ох, эта сила сотни асов. Я вообще не мог оказать ей никакого сопротивления. Да погоди ты, дай хотя бы одеться. И на неожиданности остановился и резко потянул ее на себя. Ой, что ты делаешь? А-а-а. Сначала недоумевающе посмотрела на меня, а затем, нащупав мои кубики, выпала из реальности. Хах, взрослеет малышка, начинает засматриваться. А ведь когда я только прибыл сюда, такой реакции у нее не вызывал. Или тут что-то другое? КХМ, КХМ, а-а-а. Это ничего не значит, твой пресс неплох, но мне нравятся мужчины побольше. И сделав вид, что ее тут нет, Альда обошла меня и, взяв свой молот, закинула его себе на плечо. «Я буду ждать тебя снаружи, ммммм», сказала, несмотря на меня и вытянув губы в трубочку. Погулять это значило поохоться в угодьях Недовеллира, а угодья — это те же самые леса и поля, что и в других мирах. Тут отличий не было, отличия начинались в животных, которые обитали в этих угодьях. «Давай, давай, только тихо». Проделав немалый путь, мы засели у одного из пригорков и стали выжидать свою добычу. Кругом был беспросветный лес, достигающий высоты примерно в километр. Мы тут казались жуками, что копошатся у ног исполинов. Но это все это так ничего не значащая обыденность. Вот когда эти деревья начинают валиться, поднимая многовековую пыль, вот тогда волосы начинают вставать дыбом. Медленными шагами и сотрясая землю, нам показалось ящероподобное существо, которое на своей спине, похожей на панцирь черепахи, тащило небольшую скалу. Оно так и называлось скалоспин. Их тут по лесу гуляет много, так как это их среда обитания, и жрут они как раз те деревья, которые повалили. Но тот, который был перед нами, особенный. Периодически от существа били молнии, которые прожигали кору деревьев, и это намекало, что в его спине будут особые и необычные руды. Полезная зверюшка. Убьешь такую, потом неделю будешь разрабатывать полезные минералы, а мяса хватит на год десятку гномов. Но это с обычных скалоспинов, с этого и пару лет можно есть. Размеры тоже впечатляли, ходячая скала — это что-то с чем-то. Ну что, нападаем? Спросил у Альды. Вот так, он же молниями шарахает. И что, мы крепкие, переживем. Если сидеть и ждать, то можно и не нападать. Да знаю я, просто дай настроиться. Знаешь ли, не каждый день в тебя бьет молния, а у этого, судя по всему, он мощный. Просто не попадай под разряды, вот и все. Ладно, на счет три. Раз, два, три. И мы оба ринулись в бой наперевес со своими молотами. В этот раз я орудовал молотом, не только как инструментом для ковки, но и как оружием. Тут могла бы подойти и кирка, но чего нет, того нет. Разогнавшись по пригорку, мы вдвоем сделали по длинному прыжку и приземлились прямо под боком у существа. И, раз, по команде мы прицелились и со всей силы ударили под нижнюю пластину брони. Как мы делали это много раз, только до этого зверь всегда переворачивался. На пузе у нее слабое место, там очень тонкая броня, а под броней в этом месте находится сердце. Еще раз, проорал я, давай. Но второй раз ударить нам было не суждено. Я чудом заметил, как окружающий нас воздух прильнул к скалозубу. Альда, улетай. Успел подхватить девушку и откинуть подальше. Ну, а затем, лгл-гл-гл-гл-ха-ха-хл, от скалозубу ударила мощная, расходящаяся во все стороны волна электричества. Смог выдержать разряд и только прокряхтел на полусогнутых ногах. Вот это и краткое я понимаю заряд бодрости. Вест, с тобой все в порядке? Вест, подскочила ко мне обеспокоенная Альда. Деда в полном, чувствую себя отлично. И почти не соврал, но не отвлекаясь. Мы все еще находимся в сражении. Он разворачивается. Деда, с какой-то странной обеспокоенностью смотрела на меня. Второй слабостью скалоспинов была их же тяжелая броня, обременяющая на вечную медлительность. Не давая ему развернуться к нам, мы пытались держаться сбоку существа и при каждой удачной возможности пытались перевернуть. Усложняло то, что он шарахал молнии. За один удар мы не могли перевернуть скалоспина, только слегка подкинуть. Силушки нам ту ох как не хватало. Альда, отступим. Что? Нам нужно придумать план. Раз грубой силы не хватало, то стоит зайти немного с другой стороны и победить хитростью. Идея была безумной и тупой, но другой у меня не было. Скалоспин далеко не уйдет, нам должно будет хватить времени. Обогнав его на несколько сотен метров, я срубил одно из деревьев. Пришлось постараться, чтобы сделать это мечом, который я всегда таскал с собой, но я справился. После чего отрубил три равные части и перетащив, сложил и буквой Т, подперев одно бревно двумя другими. Проделал это я на возвышении, чтобы бревна могли свободно скатиться. Приготовления были закончены, оставалось только все повторить. Ну что ж, попытка номер два. Хи-хи-хи, да. Посматривая на меня, хихикал Альда. Что, куда ты смотришь? Повернулся и посмотрел наверх. Что там? Хи-хи, ничего. Хи-хи, правда. Странная она сегодня. Может, нервная? Давай, он уже подошел. На счет пять. Пять, четыре, три, два, один. И снова мы сорвались в стремительном рывке. И раз. Снова ударили, подкидывая Альда. По команде девушка отскочила прямиком к бревнам. Моя же задача была же не дать скалозубу окончательно приземлиться. Так что, не найдя ничего лучшего, я принял весь его вес на свои плечи. Ха-ха-ха. Заорал от натуги и почувствовал, как по моему телу проходит разряд электричества. Вест. Отлично, все идет как надо. Бревна приближаются. Нужно продержаться еще чуть-чуть. В ближайшие 5 лет даже не проси меня прийти в это место еще раз. Еле-еле выбрался из-под брюха скалозуба. Вест. Ты жив? Кинулась Альда обнимать меня. Да-да, жив. Куда я денусь? Ха-ха-ха-ха. Полегче, а то добьешь. Ой, прости. Отскочила от меня девушка. Сработало. Ты убил его. Да убил. Ты безумец. Знаю. Изначально мой план заключался в том, чтобы приподнять зверя и подпереть его бревнами, чтобы нанести еще один удар. Но из этого выходило две проблемы. Сколько бы толстым ни был ствол дерева, силы второго удара нам все равно не хватило бы, чтобы перевернуть эту штуку. Да и чтобы нанести второй удар, нужно успеть оклематься от разряда и подпрыгнуть на ширину ствола. А вот смотришь на эту ширину и понимаешь, что ничего не получится, идея изначально идиотская. Так что, отметая вторую часть изначального плана, я исполнил первую, подперев скала спина, чтобы весь его вес не обрушился на меня, и третьим бревном, которое на всей скорости влетело в меня, протолкнул себя ближе к центру. А там дело за малым, просто вбить меч прямо в сердце существа. Твой план изначально был идиотским. Ну конечно, на то он и безумный план, чтобы быть идиотским. Но знаешь, там, снизу, было темно и ничего не видно. Но яркий светлячок показал мне, куда нужно ударить. Показал девушке небольшой камень, по которому то и дело пробегали молнии. Камень Мьёльна. Это же легендарный камень. Но как он оказался в этой штуке? И почему мы еще живы? Его разряды могут разрушать горы. Именно. Смотри. Почувствовав энергию в камне. Это я хорошо умел, когда каждая кроха магии является для тебя живительной влагой. Хочешь не хочешь, а научишься чувствовать эти крохи. Я собрал энергию и встретил толстые молнии по ближайшему дереву. Эффект был обескураживающим. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, дальше я уже не вижу. Проще говоря, я одним выстрелом устроил настоящий лесопад. Удивительно. В точку. Из этой штуки выйдет отличное оружие. Или может мне сделать молот, ударяя по металлу. Он будет только больше разогреваться и принимать в себя энергию. Как тебе идея, солнышко? Где вы были? Первое, что спросила И3, когда встретил нас, в лесном руднике, охотились на ходячие шахты. Притащили здорового скалоспина, но главный улов другой. Показал камень, жду не дождусь, когда наконец смогу нормально ковать. Мьёльн, ты нашел сокровище, малыш, но что с твоей головой, а что с ней? Провел рукой по голове и там, мои волосы, их нет. Глава 7, давай, малыш, давай, работай. Подгонял меня И3 и не давал лениться. Тук, тук, тук, ха, 9818, ха, 9819, ха, 9820, ха, 9821, выше поднимай, так, чтобы свет звезды не отсвечивал от твоей лысой головы. Тук, тук, тук, эррррррр, ха, 9852, ха, 9853, ха, 9854, ха, 9855, теперь быстрее, моя голова уже не лысая, ха, 9898, ха, 9899, ха, 9900, ускорился, но и не совсем волосатая, работай, а не болтай, эррррр, и не рычи. Иногда я ненавижу физиологию асгардцев. Наша регенерация позволяет нам называться бессмертными и выживать даже в такие моменты, когда, казалось бы, шансов уже нет. Самые одаренные в этом аспекте могли выжить даже после отрубания головы. Тело умрет, а вот головешка будет болтать еще не одну тысячу лет, с потенциальной возможностью когда-нибудь вырастить новое тело. Эта же регенерация спасала нас от старения, даруя невероятно долгую жизнь, в перспективе, бесконечную. Длительность варьируется лишь твоим ментальным состоянием. Чувствуешь себя стариком, будешь стариком, как один, например. А если чувствуешь молодым, то будешь молодым. Тут в пример я бы привел Мэг, которая была старше Одина, но выглядела не в пример моложе. Можно оставаться молодым десятками тысяч лет, а затем в один маленький миг состариться. Процесс собратимый, но для обратного омоложения требуется более длительное время, чем просто миг. Но был в этой регенерации один изъян – волосы. Они невероятно долго росли. Именно по этой причине асы с трепетом относятся к своим волосам. Именно по этой причине практически все асы отращивают волосы. И именно по этой причине мы нарекаем своими заклятыми врагами тех, кто позарился на наши волосы. Хватит халтурить. Тушься сильнее, может, волосы полезут быстрее. Ха. 9976, ха, 9977, ха, 9978, кхм. Так о чем я? С того момента, когда я потерял свои изумительные и несравненные шелковые волосы, которые были длинные до плеч, прошло уже 5 лет, и они отросли совсем немного, уже мягкий, но все еще ежик. Я по-прежнему был лысым. Ха, 10 тысяч, ба, наконец-то, бросил молот на пол, создавая небольшое землетрясение. «Еще раз так сделаешь, выкину в открытый космос», — спокойно сказала И-3, но посмотрел на меня глазами, обещающими самые разные кары. «Извини, но ты сам меня довел со своими волосами. Отчего ж моими, они твои?» Опять же очень спокойно сепарировал. «Этот, гад, трехметровый, сам виноват, что подставился, всем знаю, и теперь, я ж в общество даже нормально выйти не могу, просто чего так ржать, даже с короткими волосами я остаюсь крайне сексуальным». Подобрал ближайший зеркально наполированный меч и стал рассматривать себя. «Хм, для лысого пня достаточно», усмехнулся этот бородатый переросток. «Не знаю, твоя дочь не жалуется». Продолжал красоваться в зеркало. Стало доходить, что только что сказал, знаешь, И-3, глоть я, наверное, это, пойду, мне еще меч свой доделывать, и вообще у меня там это, дел много, ага, пойду я, аккуратно не создавая лишних шумов, я положил взятый мной меч на место, и бочком, посматривая на короля гномов, поплыл в сторону выхода. «Ах ты, асгардское отродье, что ты там сказал про мою дочь?» Пылая праведным гневом, пробасил голос И-3, «А ну стой, больше не медляй на всей скорости, так, как будто мои волосы снова будут уничтожены». Я рванул на выход, да при этом стараясь не оборачиваться, чтобы не замедляться. Любое промедление могло стоить мне жизни, ведь позади стремительно приближалось трехметровое нечто, жаждущее моей крови. В руках у него была такая штука, от прикосновения к которой от меня останется только фарш. «Стоять, отродье!» Орало в спину нечто. Выскочив наружу, я натолкнулся на ту, из-за которой нечто хотело убить меня. «Солнышко, как я рад тебя встретить!» Быстро обнял вечно сияющую девушку. «Ты как раз вовремя, там твой отец немного сошел с ума. Ты поболтай с ним о погоде, например, может успокоиться, а мне нужно идти». «Что, Вест, что происходит?» Обеспокоенно завертела головой Альда. «Да нет, ничего, просто, стой, мелкий жучара!» Послышался приближающийся голос. «У-у-у, ты уж прости, у меня действительно срочные дела». На повышенной скорости стал уматывать оттуда. «Где он?» Вылетел злой И-3 из своей кузни, но Веста уже и след простыл. «Альда, отвечай, что у вас с этим заморышем?» «Отец!» Как-то растерялась девушка. Сбежав от И-3, я побрел к себе в кузницу, но перед этим решил прогуляться по местному городу. Громкое местечко, тут не бывает тихо даже ночью. Целыми сутками слышится стук молотов. А где стук молотов, там же и звуки работающих механизмов, за которым работают гномы. Вот уж трудяги. Но в целом город выглядел красиво. В какой-то мере даже красивее Асгарда. Нет этого вечно ослепляющего золота. Зато город полнился различными росписями, узорами, статуями, колоннами, мостами. И не было во всем этом награждения. Все выглядело гармонично и эстетично. Правда, было слегка грязновато да захламлено. Где-то был раскидан инструмент, где-то груда руды и необработанного металла, а вон там лежит кусок недоделанного механизма, что-то вроде летающей повозки, только без двигателей. Но это лишь издержки их профессии. Да и было такое правило: если какая-то вещь лежит здесь без дела, то ее может взять любой. «А ну стой, это мое!» Пробежала и чуть не сбила меня фигура под 4 метра высотой и шириной, наверное, в 2 ТС, носится тут. Проворчал я и двинулся. Был тут и различные магазинчики, лавочки, ларьки, продающие разную всячину, начиная от еды и заканчивая космолетами. Но самой главной и большой торговой точкой был рынок, на который я частенько заглядывал, а иногда и ставил свою палаточку. Здесь продавались различные руды, металлы, сплавы, минералы, кристаллы, жидкости, газы, энергетические элементы. В общем, все самые необходимые и редкие ингредиенты, которые понадобятся для изготовления оружия и брони самого разного класса. Валюты как таковой не было, и в основном торговля велась на бартерной основе, а в качестве предмета обмена могло стать все что угодно, даже услуга. Пришел я сюда не просто так, а для того, чтобы посмотреть, не появились ли некоторые из заказанных мною материалов. «А, Вестин, это ты, заходи», прозвучал женский полный голос, когда я зашел в одну из лавок. «Пришел узнать, не нашли ли тебе что. Так вот, кое-что все же удалось найти. Фаргла, приветствую». Лавка представляла собой просторный металлический дом-коробку с множеством полок, заполненных различными материалами. А Фаргла была хозяйкой этого места, отличным кузнецом, но еще более отличным торговцем. Красивая на самом деле женщина, рыжеволосая, могучая, под 5 метров росту и неожиданно скромная для ее хватки. У нее была одна из самых популярных лавок, к которой стекалось множество других гномов. В основном, потому что она обменивала крайне редкие и интересные экземпляры. По преданию, она была еще и прекрасным рудокопом с невероятной удачей. Была такая легенда, что однажды, убив Скалоспина, гномка вытащила из него пару тонн ру. Но это только легенда. К сожалению, Скалоспины не порождают в своих спинах божественный металл. Тем не менее, это не уменьшало значимости ее фигуры. «Сегодня у тебя немноголюдно». Осмотрелся, и действительно я был один, что было редкостью для этого места. Есть такое. Сегодня же праздник. День трудящегося гнома. Вот все и позапирались у себя в кузнях. Грустно улыбнулась женщина. Как же, у нее-то сегодня наоборот работы очень мало, вот и грустит. Гномы, что с них взять? Половина праздником, связаны со словом «работа» и «труд». В такие дни они работают с утроенной силой и доводят себя до края. Но именно в такие дни рождаются самые легендарные артефакты. После чего, выставив эти артефакты на обозрение, начинаются реальные празднества, либо еще более тяжелые рабочие будни. Ведь каждый хочет сделать что-то уникальное и оставить свой след в истории мира. Все с вами гномами понятно. Так что там, потерял интерес к отсутствию посетителей, и проявил его к тому, что там мне нашли из заказанного. Летающий металл, выложила на прилавок, небольшую, размером с палец, матовую пластину небесного цвета, весом где-то в пару тонн. Неплохо, я бы даже сказал, просто отлично. Взял пластину в руки, как будто она ничего не весит, и осмотрел со всех сторон. Летающий металл был уникален тем, что мог летать. Соответственно, различные предметы, с добавлением этого металла, тоже могли летать. Очень редкий, я бы сказал, чрезвычайно редкий. Я заказал летающий металл 4 года назад и, в общем-то, даже не надеялся, что он попадет в мои руки. Но вот он, а все, потому что его находили не под землей, а там, высоко, где заканчивались искусственные облака, и начинается крыша Недовиллира. Осложняло добычу и то, что Недовиллир был единственным миром, где рождался этот металл. Забирай уже, а то кто-нибудь учует, тогда тут начнется настоящее сражение за него. Вот уж спасибо. Сделал, как она сказала, и припрятал пластину, буду должен. Долорадна махнула на меня рукой, все рано уже расплатился. И все же, не каждый день попадаются такие редкие экземпляры. Я бы даже сказал, не каждый год, на самом деле и не каждое столетие. Но тут я тактично промолчу. Да брось, лучше почаще захаживай по праздникам, а то в такие дни тут совсем одиноко. Немного покраснели щеки гномки. Ой-ей, прости, Фаргла, но какой бы ты ни была красавицей, слишком уж ты великовата для меня. Но, еще пару таких подгонов, и я сделаю все, что твоей душе угодно. Ха-хах, конечно. Покинув рынок, я наконец-то вернулся в свою кузню и стал подготавливать свое рабочее место. Мне уже официально было разрешено ковать, так как я освоился с новым более тяжелым молотом и теперь мог свободно им махать. Да и Итри также серьезно взялся за мое обучение и стал учить всем премудростям кузнечного дела. Оказалось, что я знал лишь малую часть кузнечного ремесла. Правильно я говорил, что задержусь на Недовиллире 100-200 лет, но к сроку подходило первое десятилетие, и я готовился, чтобы взять свой первый отпуск, сходить домой, повидать маму, Мэг, проветрить и убрать пыль в своей кухне, а затем на пару лет рвануть к Хиле в Ванахим, повоевать, да подтянуть свои боевые навыки, а то сестра реально убьет меня, если я не появлюсь в срок, который обещал. Для нее фраза 10-20 лет отсутствия значит, что вернусь я через 10 лет. Вторая цифра 20 отпадает автоматически. Но прежде чем это возвращаться, мне нужно было сделать себе новый меч. Старый я сломал на одной из охот, уж больно крепкий попался Скалоспин. Был еще один особенный, гораздо меньший по размерам. Но сколько бы мы с Альдой не били его, тому было все нипочем. Вот об него я и сломал меч. Нам тогда даже пришлось тащить его сюда, в город, живым. После чего мы накинулись на Скалоспина с толпой гномов, но даже так разбирали его пару часов. Крепким был, зараза. Новый меч я хотел сделать из уру и вкрапления других полезных сплавов. Это уменьшит общую прочность, так как уру терял в прочности при сплавлении, но зато даст ряд других преимуществ. Летающий металл как раз таки был последним элементом, нужным для моего меча. Подойдет половина пластинки. Можно, конечно, и всю закинуть, но откровенно жалко такого редкого материала, да и эффекта сверху он даст совсем немного. Раскочегарив огромный горн, температура в котором зашкаливала. Я был готов сделать первичный сплав, который я потом смешаю с уру и сделаю себе могущественное оружие. Что ж, да начнется магия, прокричал я, приступая к работе. А все, потому что иначе процесс создания могущественных артефактов не назовешь. Слишком это отличалось от стандартной работы с металлом. Мне уже прямо не терпелось, когда я смогу воочию увидеть работу местной звезды и поработать с уру. Глава 8. Звезда. Поистине уникальное и особенное космическое тело. Она освещает своим светом самые темные уголки Вселенной и порождает жизнь. Народы, империи, планеты, целые расы. Во Вселенной существует множество существ, которые поклоняются звездам и возводят их в лик высших богов. Стоя так близко к одной из них, у меня перехватывало дух, а от шанса увидеть ее во всей красе, всю ее мощь, дрожали коленки. Первое десятилетие моего пребывания в этом мире прошло, и я все же смог уговорить Эй-3 позволить мне воспользоваться кузней, узреть это прекрасное нечто. С моей стороны все было готово, как-никак я готовился последние несколько лет. Несколько слитков уру, что станет основой, слиток различных сплавов, которые станут отличным дополнением и, наконец, наверное, самое важное, форма для выплавки. Последнее для меня стало огорчающим фактором. Нет души в оружии, которое отлито формой. Оружие нужно ковать, вкладывать в него свою душу, что невозможно сделать данным способом. Что ж, тут ничего не поделаешь. Ковка уру слишком сложный процесс. Понадобится держать звезду в активном состоянии не один день, а также помощь сотни гномов, сменяющих друг друга каждый час. Слишком затратно и слишком трудоемко для исполнения желания, хоть и ученика короля, но по сути просто мелкого пацана. Ну, я все равно был рад и не слишком расстраивался. На зрелище пришли посмотреть десятки, а то и сотни гномов. Редкое здесь событие, запуск звезды. Всем приготовиться и отойти с пути. Мальчик, дальше дело за тобой. Дал разрешение на старт Эй-3. Для начала я пафосно заложил слитки в чан и немного покрасовался перед смотрящими на меня зрителями. Ничего необычного, просто игра на публику. Мой миг триумфа должны запечатлеть все. А затем легким и простым движением потянул за рычаг, и вот тут началось. Недовиллир содрогнулся. Его массивные кольца пришли в движение, рассекая пустоту космоса, и стали выравниваться, создавая ровный коридор, из колец поменьше, в нашу сторону. После колец, в движение пришла искусственная оболочка вокруг звезды. Металлический шар, накрывающий звезду и создающий внутреннее давление, для дальнейшего выдавливания луча. Мне пришлось прикрывать глаза, ибо всепроникающий свет звезды теперь сиял в несколько раз сильнее, немного обжигая кожу. «Малыш, все готово, можешь открыть», дал вторую команду Эй-3 и натянул на глаза очки. Мне тоже предлагали очки, но я оказался. В такой момент я хочу рассмотреть все своими глазами, без всяких преград. Еще раз дергая за рычаг, в нашу сторону ударил луч, мощнейший и раскаленный до бела плазмы. Ха-ха-ха-ха, да, оно работает. Стоял и наблюдал, как внутренние механизмы кузницы приходят в действие и металл начинал плавиться. Я медленно и не спеша, я принялся заливать жидкий металл в форму, старясь не накосячить. Черт, дрогнула рука от перенапряжения. Фух, облегченно выдохнул, доведя работу до конца, подмерное шипение потока плазмы. Погасив звезду, меня встретило гробовое молчание и заинтересованные взгляды. Оплошал. Черт, пришло осознание, когда немного успокоился. Малыш, вскрывай форму, положил мне руку на плечо Эй-3. Думаешь, там все в порядке? Тебе правду или соврать? Понятно. Да не дрейфь, шлепнул мне под затыльник Эй-3. Да такой, что у меня глаза из орбит полезли. Это была твоя первая серьезная работа, а в таких случаях без ошибок не обойтись. Не бойся, уру не тот материал, который можно легко испортить. На конечный результат твоя оплошность не повлияет. Ладно, почти успокоил. Но бить-то так зачем? Потер затылок. Для спокойствия зачем же еще? Получил еще один подзатыльник, а этот за то, что слишком спешил. Взяв молот и зубило, я ударил по форме, да посильнее, раскадывая ее на мелкие кусочки. Легче, малыш. Из-под кусков показался результат моих работ. Матовый двулезвийный клинок длиною в 1.10 м, на котором я сразу же увидел дефект из-за моей осечки. На лезвиях были небольшие зазубрины. Тебе повезло, Вестин. Минус может оказаться плюсом. Будешь не только резать плоть, но и разрывать. Твоим противникам придутся несладко. Хах, как однако. подхватив в руки клинок. Почувствовал, что оно уже охладилось, легкое, всего, наверное, десяток тонн. Проведя пальцем по зазубринам, тут же пролилась божественная кровь, острая, очень острая. Нажми я слегка посильнее и отрежу себе палец. Собственно, я и попробовал нажать посильнее, прорезая себе палец наполовину и не чувствуя никого сопротивления со стороны кости. А кости у асов очень крепкие. Со своим старым мечом мне бы пришлось приложить усилия, чтобы их перерезать. «Ты заделался в мазохисты, Вест?» — засунула свой нос под руку Альда. «Ай-у!» — вздрогнул. «Тьфу тебя!» — испугала. «Чуть не отрезал. Стоп, Эй-три, ты назвал меня по имени? Тебе показалось, малыш. Эй, не игнорируй меня!» — вскрикнула проигнорированная Альда. «Тебя никто не игнорирует, солнышко!» — с улыбкой потеребил надутые щечки, которые тут же порозовели. «Парень, ты молодец, точно! Добро пожаловать в Лигу Кузнецов! Кто бы мог познать, что асгардец сможет сделать что-то такое!» Полилась на меня поддержка от других гномов. «Не возгордись, малыш, ты все еще всего лишь необученный ученик. Пройдет не одна сотня лет, как ты сможешь называть себя нормальным кузнецом. Ха-ха-хах, я знаю, Эй-три, но это не отменяет того, что ты все равно признал меня и назвал по имени. Т.С. отродье. Ну, папа, не начинай, лучше пойдемте праздновать, это же грандиозное событие. Пришла пора возвращаться в Асгард. Не так, пришла пора идти в Золотой дворец. В Асгард я вернулся 2 недели назад, так уж получилось, что тайна ото всех, кроме, разве что, Хеймдаля и Одина. Эти два всевидящие, так что у них ничего не скроешь. А с первым я и вовсе пересекся на радужном мосте. Ну и на Недовиллире знали, что я свалил, попрощался же. Альда была очень сильно расстроена, что я уходил. Даже порывалась отправиться со мной, но Эй-три не отпустил. И подозреваю, что это связано совсем не с юным возрастом девушки. А так, я тестировал способность первого открывать биврёст. Первый — такое имя я дал своему мечу. Эй-три с такого имени только посмеялся и поругал. Мол, что еще за первый? Это же не девка какая, чтобы такой могущественный артефакт называть первым. А я совсем не хотел менять своего решения. Меч был первым созданным мной из Уру. Первым. Он был дефектным, дефектным. Так что будет называться первым. Как-нибудь сделаю себе новый и назову нормально. А этот останется напоминанием о моем первом свершении и моей первой ошибке. Вставай, лентяй. Пнула меня изящная и мощная нога под ребра. Пора тебе объявить о том, что ты вернулся. Не-е-е, хочу. Проскрипел в подушку. Вестин, вставай. Из-за тебя уже и меня потеряли. Мне понравилась наша медовая неделя, но пора и за работу браться. Проворчал Мэг, пытаясь меня растолкать. Изначально эту неделю я не хотел скрываться ни от кого, но тут возникли непредвиденные обстоятельства. Во всем были виноваты 10 лет воздержания. Это ж реально подвиг. 10 лет я не вкушал женской ласки. С Альдой у меня ничего не было, потому что по сути она все еще была ребенком. А вернувшись в Асгард, первый, я встретил Мэг. И кажется, ее желание было не меньше моего. Не расспрашивая друг друга ни о чем, мы кое-как добрались до моей кузни и на целую неделю ушили от всего мира, предаваясь безудержной страсти. «Ммммм, ты иди, а то если я посмотрю на тебя, далеко мы сегодня не уйдем», — продолжал бурить подушку своим лицом. «Льстец, но нет, я уйду, а ты так и останешься нежиться в кровати. Для того, чтобы не разжигать свое желание еще сильнее, мне пришлось закрывать уши». Мэг, как специально, громко одевалась, издавая томные вздохи. От женщины не дает полежать еще немного. Приоткрыв один глаз, я стал подглядывать за рыжеволосой женщиной. Ох, какая же она прекрасная, богиня во плоти. И как мне только удалось ее охмурить. Ну, черт возьми, я и везунчик. Не подглядывай. Покружилась, встряхивая волосы и показывая мне свою классную попку. Я стесняюсь. Так и поверил. Хаим-хаим-хаим-хаим. Залезая ко мне на кровать, женщина потянулась за поцелуем, но в последний момент только звонко чмокнула и со смехом отпрянула. «Пора идти, работать. ПФРР, один подождет еще немного. Вестин, почему тебя постоянно приходится ждать?» — с жалобой встретил меня один, восседая на своем троне. «Вот у меня иногда возникает вопрос, почему короли постоянно сидят на своих тронах? У них что, нет других дел? В какое время ни приди, всегда увидишь его на троне. Не знаю, потому что я прихожу тогда, когда захочу», — безэмоционально ответил, поковырявшись в ухе. «Поменьше спеси, мальчишка», — отчитали меня с холодным взглядом. «Эх, ладно, прости, а где мама?» — Кажется, она была занята списками следующих поставок. В последнее время дела в Ванахиме идут не лучшим образом. Нас давит количеством. Собственно, для этого ты мне и нужен был. Подперев подбородок, ответил один, но это подождет. Сейчас я хочу, чтобы ты показал то, что находится у тебя за спиной. Это. Достал меч из-за спины, это первый меч, созданный из огня звезды. Гномы были так любезны, что позволили мне это сделать. На 90% состоит из уру. В данный момент я бы назвал его сильнейшим оружием в Асгарде. Бросил взгляд на Гунгнир, который один держал в руках. Сильнейшие, говоришь? Что ж, давай проверим. Грузно поднялся он с трона. Покрепче перехватив свое копье, король вступил со мной в противоборство взглядов. Напряжение между нами все нарастало и нарастало, и в момент, когда наше дыхание синхронизировалось, король Асгарда прыгнул в воздух. С широким замахом из-за головы он обрушил на меня всю свою мощь, бескомпромиссно ставя меня на колени и утапливая на несколько сантиметров в каменный пол, пошедший крупными трещинами. Это был самый мощный удар в моей жизни, который мне приходилось принимать, но я выдержал его, и в этом была немалая заслуга первого, который даже и на миллиметр не дрогнул. «Неплохо, сын мой, очень неплохо», появилась в глазах Одина толика гордости, «как ты, так и твой меч, достойны похвалы», убрал Гунгнир, позволяя мне встать, «тогда может, поведаешь и о том, что за броня на тебе одета, не слишком ли она старо выглядит, подарок». Посмотрел на левую руку, облаченную в пошарпанную броню. На мне сейчас была одета черная броня, подаренная Итри, в честь моего первого удачного создания богоравного оружия. Старинный латный доспех, в котором не хватало шлема, нагрудника, правого наплечника и правого рукава, за исключением перчатки, безвозвратно утеряны. Он был пошарпанным, с ржавыми пятнами в некоторых местах, но стильным и придающим моему молодому лицу шарма и брутальности. Это была еще одна вещь, которой нет равных в Асгарде. Доспех был сделан не из уру, а из металла на уровень выше. Эйтри сказал, что доспех являлся одной из самых древних и сильных вещей в гномии сокровищнице. Его история уходит в эпоху, когда Недавиллир еще только строился. Отчасти, было видно, как ему жалко отдавать такую ценную вещь, но и наблюдать, как год за годом доспех покрывается ржавчиной, ему тоже было больно. Да и нет в Недавиллире таких маленьких гномов, которые могли бы его напялить на себя, а я вполне подходил. Надевать на себя недостающие части, взяв их из другого комплекта, я не стал. Оставил живот и левую часть своего тела открытым. Лишь накинул юбку себе на ноги и ремни для амуниции с полуплащом. Может быть, опрометчиво, но я не собирался попадаться под удары. Ты неплохо снарядился в мире гномов, Вестин. Твоя сила подойдет как раз кстати в Ванахиме. Начал говорить один, вернувшись на свой трон. Как я уже сказал, дела там идут не лучшим образом. Наше войско держится. Отлично держится, стоит заметить. Но нас заваливают трупом. На одного аса приходится по 4 вана. Диверсии происходят все чаще и чаще. Припасов хватает, но они частенько уничтожаются. Мы потеряли уже несколько элитных отрядов, охраняющих припасы. Погоди, несколько элитных отрядов, охраняющих припасы, звучит бредово. Тебе не кажется? Ведь, припасы. Да погоди, произошло короткое замыкание в моей голове, если припасы постоянно уничтожают, почему бы не перенести их в центр лагеря? Почему бы не ловить диверсантов на попытке проникновения? Какого хрена там занимаются, не пойми чем? Вот отправишься в Ванахим и узнаешь об этом. Будет твоей персональной миссией. Поможешь своей сестре, Хила. Выползла улыбка при ее упоминании. Как она там? Все еще в рядовых ходит? Отнюдь. Также улыбнулся один. Она стала героем войны и была назначена главнокомандующим. Тебе нужно будет постараться, чтобы нагнать ее. Понятно. Почему там такой раздрай? Прости уж, отец, но из сестры такой себе тактик. Она воин, который может вести войско в бой, но продумывать тактики и стратегии — это не про нее. Слишком вспыльчива и горяча. Тогда что мне сейчас делать? Поговори с матерью. Отправишься в Ванахим со следующей поставкой припасов. Я пошлю весточку Хиле о твоем скором прибытии. А теперь я хотел бы поговорить кое о чем еще. Да, и о чем же? О твоем непослушании. 10 лет назад ты сбежал в Недавиллир, не предупредив никого. Я чувствовал себя идиотом, когда связывался с королем Эйтри, а оказалось, что ты уже там. Ну вот, началось. Глава 9. Матушка. Встретил женщину и обнял со спины, когда пришло мое время отправляться в Ванахим. Ой, Вест, ну и напугал же ты меня, вздрогнула мама. Врешь, уверен, почувствовала за милю. Повернул ее к себе лицом. Это так заметно, нежно улыбнулась она, проведя рукой по моей щеке. Да, ты приподняла руки, чтобы мне было удобнее обнять тебя. Лыбился, купаясь в ее материнских чувствах. Ха-ха-ха. Тихонько посмеялась, изливая на меня еще больше чувств. А я и не заметила этого. Ох, сынок, ты так вырос. Вдруг переключила тему, только недавно бегал от сестры, а теперь бежишь за ней на войну. Вестин, это так грустно, когда дети уходят на войну. Ну, мама, не нужно беспокойства. Мы сильные, ты же знаешь, что с нами может случиться. Успокаивающе посмотрел ей в глаза. Знаю, но все равно беспокоюсь. Вы мои дети, и я всегда буду беспокоиться за вас. Помни об этом. Ласково приложила свой лоб к моему. Я помню и буду помнить. КХМ, КХМ, простите, моя королева, но нам нужно спешить. Прервал нас голос, на миг разбудив во мне злобу. Брунгильда, и тебе здравствуй, у тебя как всегда нет чувства такта. Посмотрел на лидера валькирий, высокомерно посмотрела на меня блондинистая воительница и проигнорировала. Все еще обижаешься на меня, ТС, отвернула лицо, показав, что не будет вести со мной диалогов. Вестин, я чего-то не знаю, ты обидел Брунгильду, по-матерински уперла руки в бока мама. Нет, с самым честным лицом ответил, как я мог, положил руку на сердце, обидеть свою первую женщину, не-е-е-ет, она дорога мне, ты, моя королева, не слушайте, что говорит этот, бесстыдник, злостно зыркнула на меня воительница. О-о-о, вот как, прикрыла раскрывшийся ротик мама, я и не могла подумать, что дела обстоят именно так, что в таком случае, Вест, получил материнский подзатыльник, ну хотя бы не так сильно, считай погладила, гребаные И3. Тебе стоит извиниться перед Брунгильдой, мам, госпожа, не стоит, порывалась валькирия, ничего, Брунгильда, я уверена, это Вест виноват, скорее шутила мама, чем говорила серьезно, он всегда был таким разгильдяем, Ахилла, эта дуболомка постоянно повторяла за ним, предалась воспоминаниям мама, ну мам, хватит, думаю, нам и вправду пора идти, ох, мой Вести, ты засмущался из-за своей мамочки, теперь она точно веселилась. Глаза выдавали с головой, мама, совсем же засмущала, смотри у меня, хлопнула меня по попе, сузив глаза, не стоит обижать девочек, как ребенка, распрощавшись с мамой и взяв небольшую летающую тележку с припасами, мы с Брунгильдой отправились на Радужный мост, скажи, ты отправилась за припасами, потому что узнала, что тут буду я, или в ином случае, я не понимаю, зачем лидеру валькирии самолично идти на такую плевую миссию, что за бред? Тебя не касается, зачем вызвалась именно я, и поставка припасов важна. Наши воины сражаются в Ванахиме, пока их принц прохлаждается незнамо где, зло выплюнула девушка. Как незнамо где, весь Асгард знал, где я, а по поводу прохлаждения, так Одину ты такое не говоришь, этот тоже не на войне, наш король не бездельничает, у него также есть очень важные дела, сама-то поверила, ага, сидит на троне целыми днями, заткнись, какая ты злая. Или скорее обиженная женщина. Наверное, я в какой-то мере заслужил такое отношение. Брунгильда была первой у меня во всем, что я мог познать с женщиной. Когда был помладше, примерно 190 лет назад, бегал за ее юбкой. Юбки она, к слову, не носит, зато штаны всегда в обтяжку и всячески досаждал девушке. Признавался в любви, пел серенады, дарил различные колюще-режущие предметы. Она любительница оружия, в общем, делал все, чтобы понравиться ей, и это сработало, мне понадобилось всего каких-то 10 лет, чтобы полностью завоевать ее, нет, я совсем не любил ее, для меня она была лишь способом самоутвердиться, лидер валькирий, неприступная и холодная, ни один мужчина не смог затащить ее в постель, а как мы с ней отрывались в постели, как вспомню, так и за душу берет, еще Брунгильда оказалась немного лесбиянкой, и была совсем не против, чтобы затащить в нашу постель кого-нибудь еще из валькирий. Тем более, к тому моменту я и так успел перетаскать половину девушек из валькирия к себе в кровать, попутно пытаясь завоевать сердце их лидера. Эх, и бабником я был. В общем-то, я и сейчас бабник, просто сейчас у меня есть Мэг. Она тоже на самом деле не против, чтобы у меня были любовницы. Но так уж сложилось, что женщина полностью и с лихвой удовлетворяла все мои потребности. Все дело в выносливости, и в этом аспекте я, к сожалению, немного, но уступал. А я могу неделями махать молотом, который весит 1000 тонн, но придет день, и она познает всю мою мощь. Хеймдаль, как всегда, на своем месте, улыбнулся привратнику. Истинно так, мой принц, примите мои поздравления. Спустя столько лет, вы наконец выступаете на войну. Место, где ребенок становится взрослым, а мальчик – мужчиной. Торжественно поздравил меня. Спасибо, Хеймдаль. Я давно ждал этого, как и моя сестра. Пусть удача благоволит вам, мой принц. Кивнул мне головой. Что ж, тогда отправляемся в Анахим. Его можно называть обычным и стандартным миром, которых на просторах галактики миллионы. Он был одновременно похож как на Мидгард, своими территориями и природой, так и на Асгард, своим народом. Ваны совсем немного уступали асам в силе и долголетии, но в общем, их физиология была такая же, как наша. И с ванами у нас уже, как 1000 лет был заключен союз, да не простой, а оборонительный. То есть в случае войны одна сторона должна прийти на помощь другой, что, по сути, сейчас и происходило. В Анахиме произошла крупнейшая гражданская война. Одним не нравилась нынешняя власть, вторым не нравилось, что кому-то не нравится нынешняя власть, другим не нравились и первые, и вторые, а четвертые вообще хотят отстроить новое государство. И Асгард просто не мог не вмешаться в эту войну, договор обязывал. А то, что война случилась между одним народом, ничего не значило. Короче, наведение порядка в этом мире было полностью на нас. Лагерь Асгарда неожиданно находился в столице Ванахима, которая сейчас лежала в руинах, почти полностью уничтоженной. Ее уничтожил ее же народ, который, несмотря на множество группировок, в основном разделились на две большие группы. Те, кто за перемены, были на стороне Асгарда. Старое правительство, приверженцы технологий, аристократия и жители больших городов. Ну и против нас те, кто наоборот, пытался отринуть все новое и вернуться к единению с природой. Забыть о том, что в космосе есть еще развитые расы. И вообще лучше закрыть мир. И не пускать и не выпускать никого. Вышли из Бевреста мы напротив высокой стены, которая огораживала лагерь от остальной части города. Почему мы за лагерем, а не в нем? Хеймдаль сказал вслух, зная, что тот меня услышал. И мне показалось, или до меня донесся смех. Неважно, просто идем. Показала свое недовольство Брунгильда. «Стой! Кто идет?» — крикнул со стены женский голос. «А по открывшемуся Бевресту непонятно?» — проворчал я. «Принц!» — с удивлением отметила стражница из числа Валькирии и тут же исчезла. А затем я услышал громогласный крик. «Принц Вестин прибыл!» «Теперь понятно, почему Хеймдаль послал нас именно за ворота, идиотки!» — шлепнула себе по лицу Брунгильда. «Ворота нам открыли минуты через 4. Перед этим я смог отметить, что по ту сторону происходили какие-то движения, крики и копошения. В общем, когда ворота открылись, Н против меня в 3 метрах стояла Хила, Вестин. Высокомерно подняв голову, сказала сестра.